«Тебе нельзя», — пьяно отмахнулся Учиха. «Слишком жирная цель. Они на все готовы, дабы тебя убить». Я развел руками. «Нужен жест доверия, иначе ничего не получится». Вторя моим словам, на стол таки упала задетая ладонью бутылка, но Учиха успел ее закупорить пальцем, гордо воскликнув, глотая звуки. «Так восла шарингна, воистину. И раз тара у тебя, наливай, выпьем и погнали». Пьяному море по колено, мы выпили, и я, подхватив со стола начатую бутылку и оторвав от рулона салфеток большую полосу, ушел крыльями. Коррекция, еще одна, вроде где-то там должно быть. Мерцание и я над их деревней, очень медленно опускаясь перед резиденцией Каге, попутно не забывая махать салфетками и кричать, я пар что-то там тер, пер и переговоры, дипломатия, лечу с миром, дайте мне даруи. Опустившись на землю, сделал глоток из бутылки. Пошатнулся. Кажется, я набрался сильнее, чем думал. Шиноби вокруг суетились, однако дверь распахнулась и на меня посмотрели суровые глаза беловолосого мулата. Узумаки. Неклон, оценив салфетки в руках и бутылку, он недоверчиво воскликнул. «Ты пьян?» «В стельку», жизнерадостно кивнул я. «Миру жопа. Надо встретить ее весело». Он прищурился и осторожно спросил. «И что ты хочешь от нас?» Раз явился сам, мы там с пятым устроили посиделки. Они должны сейчас уговаривать Курацучи. Присоединяйся. Ты предлагаешь мне, четвертому Райкаге, отправиться с тобой во враждебную деревню? Недоверчиво поднял бровь Даруи. Просто так, без гарантии и протокола. Покачнувшись, я сделал глоток и совершенно трезво, глядя ему в глаза, произнес. Я же пришел. Хватит. Давай остановим это все. Он оглядел своих товарищей, и Югита воскликнула. «Нельзя же, Каге, он опасен». А тот, глядя мне в глаза, медленно склонил голову. Я же улыбнулся и, посмотрев на бутылку в своей руке, попросил. «Еще возьми, мы выпили почти все». Мулат усмехнулся и махнул ладонью одному из своих людей. Тот пулей метнулся наверх и принес богато выглядящую бутылку. После чего я взял его за руку и активировал крылья. Мы появились рядом с Канахой, откуда я нас доставил мерцанием прямиком к беседке. Даруй оглядел заставленный стол, пустые бутылки и хмыкнул. Не так я себе представлял переговоры между великими селениями. Я молча уселся за стол, наполнил пиалу саке и протянул ему. «Пей, иначе слишком много разных мыслей, не договоримся». Он взял посуду, внимательно смотря на нее, покачал головой и залпом выпил. А я подвинул ему тарелку с рулетиками и налил еще. Когда появилась Курацучи, мы уже открыли новую бутылку. Вкусная штука оказалась. Сморщив носик, Цучикаги оглядела стол и чинно уселась с краю, а я налил стакан и подвинул ей. «Даруй, хорошую вещь принес, попробуй». У ваш коллег, скептически посмотрев на меня, на Райкаге и Хакаге, она поджала губы, но, махнув рукой, лихо опрокинула в себя предложенную посуду, отставила стакан и с интересом посмотрела на бутылку. «Действительно, вкусная вещь». Хмыкнув, я поставил возле нее бутылку, а сам открыл алкоголь проще, разливая всем остальным. «Предлагаю сначала нормально выпить и закусить, потом будем разговаривать». Возражений не последовало. Три рюмки мы опрокинули в полной тишине, и лишь тогда Курацучи спросила. «Узумаки, ты можешь помочь и нам? Люди на грани бунта, готовы резать ниндзя, невзирая на жертвы. Если восстание начнется у нас, то просто вопрос времени, когда гражданские страны огня обвинят во всех своих бедах шиноби по нашему сценарию. Мы поможем, Цучикаге, но наш способ не панацея. Мы запечатываем души, это затянется на годы. Хоть какое-то решение», — бледно улыбнулся Райкаге. «У нас нет и такого, не надейтесь на многое. Хотя станет немного проще», — вздохнул Шисуи. Курацучи потерянно пожала плечами. «Кто же знал, что все станет вот так, и зачем мы послушались Рачимару с этой его техникой гарантированной победы? Как будто у нас был выбор, Цучикаге. Без него и воскрешенных нас бы легко смяли», — поморщился Даруи. «Как бы мы воевали без Биджу против Узумаки? А Хирайшины печати, если кого и винить, то вот его». Он махнул ладонью в мою сторону, а я наполнил новую пиалу и подвинул к нему, откликнувшись. «Вы могли придумать нечто иное. Время», — ответила за него внучка Анаки. «Будь в запасе несколько лет, появились бы другие проекты. Вы действительно готовы остановить войну?» Без торга, вмешался в разговор доселе молчавший Джирая. «Отступите на границу, больше нам ничего не надо», — буркнула Курацучи. «Мы способны дать хороший бой, если решите воевать. На этом историческом отрезке развития ниндзюцу вы сильнее, пожал плечами Даруи. Глупо плевать против ветра. Если все продлится, как сейчас, тех, кто останется после войны, добьют даймё. Если будет, кому и кого добивать, поправила его девушка. А после молча налила полную пиалу и как-то равнодушно ее выпила. Все же, она ведь сверстница моего тела. Огромная ответственность в такие сложные времена. Видно, как устала. Даже Шисуи тяжело, а что говорить про молодую еще девчонку. Вздохнув, я наполнил всем посуду и поднял перед собой стакан. Давайте выпьем за мир, и чтобы, дай то боги, мы смогли исправить все, что натворили. За мир, подняла пиалу Цучикаге. Ее примеру последовали и Шисуи, и Райкаге, как и Джирая. Мы выпили, закусили, и я попросил наставника, нам бы обновить стол. Тот понятливо кивнул и вышел, а внучка Анаки посетовала. Почему мы не можем тебя убить, Узумаки? Откуда такая дикая сила? Мы все старались, тренировались до последней капли пота, рвали жилы. Это ведь нечестно. Непобедимых нет, рано или поздно вам могла улыбнуться удача. Она грустно хмыкнула и протянула стакан, который я наполнил. Посмотрев на Саки, она попросила, давайте выпьем за удачу, она нам понадобится. Тост поддержали. Потом выпили за павших со всех сторон. За то, чтобы Орочимару спать не мог, за медицинский корпус. Там уже вернулся Джирая, которому помогали двое молчаливых шиноби в масках. Выпили и за Анбу, что уж тут, за женщин. Мы с Нагатой работаем, а этот здесь пьет. Именно с таким возгласом ворвалась в наше застолье стоящая на пороге Кагуя. Однако, увидев собравшихся Каге, Ацуцуки замолчала, а я подвинулся и наполнил стакан. Прищурившись, она оценила собравшуюся компанию и молча села рядом, пригубив саке. Это та же марка напитка, которая понравилась Курацучи. Так что Кагуя сама не заметила, как выпила до дна. Бррррр, какая мощь, боязливо вздрогнула внучка Анаки, смотря на Ацуцуки. Монстры, вокруг одни монстры. Как жить, как сражаться? Она совсем расклеилась от алкоголя. Ее клонило в сон. Однако она встряхнулась и протянула стакан опять. Вот неуемная какая. Я налил посуду, ее опустошили. Повторили. Цучикаге таки отрубилась, навалившись плечом на Шисуи. Тот, увлеченно рассказывающий Даруи, как его достало быть Каге, лишь помог ей устроиться удобнее и продолжил выговариваться. Раскраснелась я от Цуцуки, лениво поинтересовавшись у меня, не пора ли домой. Я собрал глаза в кучку и замотал головой. Нам запечатывать души, годы. Расслабляйся, пока можешь, а завтра пусть останется где-то далеко. Ночь еще молода, мы еще можем ходить. Ик, она неожиданно легко и мелодично рассмеялась. Ты забавный, Ясуа, а у тебя очень красивый смех, Кагуя. Хочу слышать его чаще. Она на секунду прижалась ко мне близко-близко и прошептала на ухо. Кто знает, Узумаки, кто знает. Глава 46. Стены спальни в гостевом домике освещал бледный свет полной луны, а мне в нос лезли чужие волосы, белые. И я не могу сказать, что слишком недоволен сим обстоятельством. Забавно вышло. Вроде, мы пили, потом кончился алкоголь с закусками, но вместо команды охраны Каге потянуло на приключения. Тишина беседки сменилась каким-то городом и кабаком. Где-то на этот момент Тикура Цучи поймала второе дыхание, и они с Шисуи бодро ушли отплясывать на танцполе. Далее там же оказался Яса Ацуцуки. Руки на ее бедрах, грудной смех, еще алкоголь. Опять танцы, караоке, танцы, саке. На этот моменте все уже воспринималось отдельными картинками. Кагуя, сидящая у меня на коленях, я рассказываю скабрёзности в покрасневшие ушко, следом ору в микрофон, изображая пение, пьем. Караоке сменился побережьем нашего острова, потом домом. Смеющееся тело в объятиях, кровать. Через час мы с ней протрезвели, однако останавливаться и стыдиться уже было как-то поздно. В итоге, махнув на все рукой, продолжили, успокоившись уже сильно после полудня. Аккуратно выпутавшись из волос, вылез из-под накинутой на меня ноги и скатился с кровати. Остановился, полюбовавшись на Кагую, раскинувшуюся в позе морской звезды лицом вниз. Прикольная она, огонь страсти, но при этом, видно, опыта постельных утех у нее не так уж и много, несмотря на наличие детей, и красивая. Полюбовавшись десяток секунд, поправив ей одеяло, натянул штаны и прошел на кухню приготовить завтрак. Жалеть точно ни о чем не собираюсь, как, думаю, и о Цуцуки. Пока готовил рис с яйцом, неволей возникли мысли о вчерашних переговорах. По краю прошли. Очень хорошо, когда все Каге молодые, старикам бы не хватило безумства. Шутка ли, отправиться во враждебную деревню в одиночку, не имея практически никаких гарантий, кроме личного слова. Однако, ставка на то, что воевать дальше никто не хочет, сыграла. Да и как сражаться, когда такое творится, теперь навалится больше работы. Завтра-послезавтра должны прибыть шиноби из облака и камня, с которыми предстоит обговорить порядок действий. Маловероятно, что они задержатся дольше, несмотря на необходимость договориться и с нашими союзниками. Стоило позвать на переговоры Теруми, но в тот момент как-то не подумали, и теперь Шисуи придется договариваться с союзниками постфактум. Не думаю, что возникнет много проблем. Война ничего не решила, на самом деле. Мы сильнее, враги, предположительно, уступит часть активов. Плюс союзники, все эти маленькие страны, вынужденные встать на нашу сторону в войне, окажутся под большим влиянием страны огня. Количество шиноби уменьшили не сильно, если вообще уменьшили. С учетом воскрешенных и массовой раздачи чакры гражданским, по всей видимости, общее количество подросло от довоенного, а значит, конкуренция не сильно снизится. В итоге, от бойни шиноби получили ненависть гражданских и очень неясное будущее всей планеты. Отлично повоевали, результативно. Вздохнув, отхлебнул кофе, задумчиво смотря перед собой. Надеюсь, получится с запечатыванием душ. Может, не сейчас, но за несколько лет сможем купировать проблему. О последствиях всего этого и думать не хочется. Да, предположим, все хорошо. Мы даже настроили автоматическую систему, запечатывающую душу при смерти. Но ведь желание жить у людей никуда не денется. Кто будет регулировать, кому существовать вечно, а кому умереть? На всякий случай, я сделал так, что все печати для хранения душ связаны. Если припрет, солью хранилища в одно, и если какое-то решение найдется, мы сможем его выполнить. Будем делать, что должно, и надеяться на лучшее. Война неплохо подняла Узумаки. Мы смогли выжить, усилиться благодаря аватару и купленной чакре, а собранной жизненной силы должно хватить и потомкам. Атаковать нас сейчас точно никто не будет до ликвидации текущего кризиса. Да и потом могут возникнуть проблемы у потенциальных врагов, особенно если у нашего клана будет контроль над всеми собранными душами. Скорее, тут надо думать, как бы наши дети и мы сами не стали считать себя выше всех других. Разве это проблема? Я вздрогнул и поднял глаза на Ацуцуки. Женщина, одетая в мою футболку, включила кофеварку и стала неспешно заплетать растрепанные волосы в косу. Я вслух сказал: «Да», кивнула она. «Узумаки могущественнее всех кланов даже без нас с тобой, а сила рождает власть, таков порядок вещей. Почему это тебя беспокоит? Власть порождает безнаказанность. Безнаказанность и праздность рождают пороки. Пороки ведут к потере силы, а за ней и власти. Разве?» Подняла бровь женщина. Я пожал плечами. А что остается делать на вершине могущества, кроме как развлекаться? И развлечения будут постоянно усложняться, пока не перейдут все границы допустимого. А там вопрос времени, когда силы не хватит отбиться от тех, кого ты разъярил своими развлечениями. Значит, не хочешь, чтобы твоя семья правила миром? С некоторым разочарованием поинтересовалась Ацуцуки. Я хочу видеть моих детей сильными. А есть такая поговорка: трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена. Если из нее исходить, то вы слабые, раз создали сложные времена, ухмыльнулась женщина. Но я поняла твою мысль. Ты готов оставить часть проблем нерешенными, переложив их на плечи следующих поколений. Просто не желаю превращения потомков в высокомерных ублюдков, которым никто и слова сказать не может из-за превосходящей силы, вздохнул я. Мои дети такими не стали, а ведь имели силу возглавить человечество. Жалеешь, что не возглавили? От моего быстрого вопроса она на секунду замолкла в середине предложения, но призналась: жалею. Такой потенциал, и как они его использовали? Раздать людям чакру, дабы они лучше резали друг друга? Превосходная идея. Ниндзюцу создал твой внук, не сын, Кагуя. Хагорома не хотел ничего подобного. Он дурак, который не хотел смотреть дальше, чем на несколько поколений, фыркнула Ацуцуки. Разве? Поднял бровь я. А может, все он прекрасно понимал и хотел создать армию, способную разобраться с твоим кланом, когда они придут. Иначе легко мог остановить развитие ниндзюцу в зародыше. Он обрек вас на 1000 лет резни, скривилась она. Война имманентно присуща человечеству, Он лишь дал еще одно оружие. Резали бы друг друга прекрасно и без чакры. Возможно, даже намного более кроваво, чем с ней. Сомневаюсь, фыркнула Кагуя. А я не очень. Как ты думаешь, какие потери будут, если страна огня создаст армию из обычных людей и пойдет войной на соседние земли? Сравнятся ли они с мировыми войнами шиноби, в которых умирают, максимум, десятки тысяч? Произнося «мировые войны», я обозначил кавычки согнутыми пальцами, а она увлеченно подалась вперед, возразив: «С тех пор, как я очнулась, вы дважды поставили мир на грань гибели. Такое нельзя измерить прямыми потерями. Все могло, да и может закончиться тотальным вымиранием населения. Тебе просто не повезло очнуться именно в эту войну, в прошлое ничего такого не было. И я даже знаю, кто в этом виноват», — искривила губы в ироничной ухмылке женщина. «Но что будет через 50 лет, если мы погасим текущий кризис? А спустя 100, какие еще бедствия вызовет бесконтрольное владение чакрой? Не лучше ли вернуть ее обратно, оставить людям их мелкие проблемы, пусть не лезут туда, где должны решать боги?» «Какие такие боги? А Цуцуки?» — насмешливо вскинул брови я. «Да хоть Узумаки», — фыркнула она в ответ. «Уж не хуже моих родственников выйдет. Все бы тебе мировое господство, Кагуя. Мы будем жить долго. Кому, как не самым опытным, вести людское стадо за собой, Ясуа?» Я почесал в затылке. «Нет, ну что-то в ее словах точно есть, если так подумать. Однако есть один аргумент, который на нее подействует. Возможно. Слушай, а тебе не лень? Ты ведь правила уже, оно нам надо вообще?» А Цуцуки задумчиво накрутила локон волос на палец, сделала глоток кофе, оглядела кухню вокруг и величественно изрекла: «Такова судьба сильных. Давай обсудим нашу судьбу лет через 20, а пока, когда получится разобраться с текущим кризисом, я бы хотел тихо радоваться жизни, желательно, не вешая на себя чужие проблемы. Ты лентяй, только и мечтаешь жить в свое удовольствие. Вкусно и много есть, нянчить детей, предаваться прочим удовольствиям. Разве это плохо, Кагуя?» Поднял бровь я и, прищурившись, улыбнулся. «Предаваться удовольствиям тебе точно нравится». Она неожиданно покраснела и отвела взгляд в сторону, негромко согласившись. «Возможно. Значит, надо повторить», — рассмеялся я и, подхватив женщину, понес ее обратно в спальню. «Будем трудиться над уменьшением стремления к мировому господству». А со следующего утра продолжились трудовые будни. Мы первые пару дней действовали по привычным областям, а далее подключились страна молнии и земли. У них творился мрак. Куча людей сходила с ума, имея, зачастую, по несколько одержимостей разом. У них же впервые произошло интересное событие. Наруто, выступающий моими глазами, прибыл в небольшую деревню, и там в одной из семей отец десятилетней девочки, хмурый плотник без пальца на руке, встретил его словами: «Дочке ваша помощь не нужна, они договорились». А его словам вторил детский голос: «Бабушка мне помогает, не трогайте ее». Наруто удивленно почесал в затылке, однако девочку трогать, и правда, не решился. Помог жене плотника, подцепивший одержимость, и ушел в другой дом. Так бы это и осталось курьезом, но подобный договор случился еще спустя день, а следом они пошли все чаще и чаще. Люди договаривались с пытавшимися овладеть ими душами, обычно родственниками, но, бывало, и посторонними людьми. Оказывается, такой добровольный тандем мог прекрасно отбиваться от всех новых желающих занять тело. Слухи разошлись по всему миру, и некоторые семьи сами просили распечатать души родственников, договориться с ними и избавиться, наконец, от необходимости эпизодически повторять процедуру выдворения незваных постояльцев. Более того, едва народ немного обвыкся, от старого знакомца, мостостроителя Тазуны, поступил заказ на очень специфическую услугу. Он просил подселить в одного из своих рабочих душу недавно почившего бригадира. По его словам: «У меня стройка горит, мне нужен этот мастер». Душу призвали, подселили. Заказчик доволен. Вот такой поворот. Люди оказались намного крепче и хитрее, находя плюсы в происходящем безумии. В крупных городах полиция ходила по домам, общалась с одержимыми, выясняя обстановку. Потом вызывали шиноби, чтобы мы убрали неадекватных вселенцев и проверили нормальных. Отдельные уникумы, наоборот, просили подселить к ним ученых, музыкантов, политиков, желая повторить их успех, даже если придется делить с кем-то тело. Люди стремительно приспосабливались к одержимости, желая извлечь плюсы из развития ситуации. Шиноби это не минуло, многие смогли договориться за чужие знания и умения. Однако далеко не везде все складывалось так благостно. Печати росли каждый день на тысячи новых постояльцев. Наш материк, соседний, миллионы человек, где договориться не получалось и приходилось вырывать чужие души из тела, тяжело. На данный момент, по прошествии 4 месяцев от начала кризиса, у меня в подчинении находилось 500 шиноби с чакроприемниками. На каждого из них работает еще 500 бойцов, выясняющих ситуацию на местах и взаимодействующих с властями. Поговорить с людьми, назначить время прибытия шиноби, исходя из моего расписания. Много бюрократии, но благодаря ей каждый пациент занимал совсем немного времени. Я успевал запечатать до 10 тысяч душ за рабочий день. На 3 пользователей Ринигана будет выходить по 10 миллионов в год. С текущими возможностями, чтобы погасить кризис, уйдут столетия. Единственная надежда на пробуждение Ринигана у других. В конце концов, нужна всего лишь кровь и чакра Синджу с Учихами. Узумаки тоже сгодятся вместо Синджу. Плюс, как мне кажется, шиноби, которые регулярно запечатывают души, начинают их чувствовать. Если им получится работать самим, то сроки сократятся до 10 лет, а то и считанных лет. Поэтому, несмотря на то, что впереди светит десятки тысяч дней однообразных действий, не унываем. Только детей рожать перестали. Никто не хочет, чтобы у тебя родился недавно умерший лавочник из чужой страны. Механизм перерождения душ ведь тоже сломан. И как с ним быть, пока никто понятия не имеет. Для меня дни слились в однообразную рутину, которую разбавляли ночи с Ацуцуки и редкие посиделки с Шисуи. Мы купируем самые сложные случаи, благо людское общество оказалось крепче, чем я считал ранее. Государства категорически не хотят сползать в анархию и распад, наоборот, всеми силами пытаются сохранить привычную жизнь. Так бы оно шло и дальше, но в один из дней, когда я с командой шиноби зачищал город на 2-м материке, рядом со мной появился Исхирай Шинаминото, воскликнув: «Ясуа, заканчивай быстрее». У Орочимару вышли из-под контроля клоны Зицу. Я еле заметно кивнул и прикрыл глаза, потянувшись волей к своей чакре. 3 сплетенные души, почти вырвавшие основную из тела. Руки соски потянулись и вырвали чужие души, спустя мгновение, запечатав. Он повернулся к следующему, провернув опять ту же операцию. На Учих у меня большие надежды, так что весь клан работает, в том числе и Мадара, который, по его словам, близок к повторному пробуждению Ринигана. 2 минуты я метался сознанием между подключенными шиноби и лишь потом протянул руку блондину. «Веди». Нас втянула его техника, и спустя мгновение мы оказались высоко в небе. Минато выполнил длинное мерцание, захватив меня с собой, а когда мы оказались на месте, тяжело дыша, махнул рукой вниз на затянутое дымом поле, где шел бой. Орочимару с учениками против десятков тысяч зицу. Я прищурился, внимательно смотря на клонов. Офигеть, они все одержимые. Но при этом определенная связь между ними осталась, видно по тонким отросткам чакры. А судя по чакре, часть из душ раньше была шиноби, которые теперь получили в свое распоряжение все 5 стихий зицу, режим мудреца и технику Минато. Сейчас Хирайшин не функционирует, подавленный висящим мощным запретом, но количество клонов, чей запас чакры позволяет использовать технику, внушает уважение. Тут, наверное, большая часть армии змееныша. Отлично. Я открыл все печати, наполняя тело отложенной небольшими порциями за месяцы чакрой, и направил огромную часть резерва в одну технику. Пора попробовать то, что я подсмотрел Ринниганом, сражаясь с шиноби камня. На ладони сформировался белый квадрат, который рухнул вниз, раскладываясь на плоскость. Губы тихо шепнули: «Стихия пыли, аннигиляция». Мир затих, только мягко опускались на землю пылинки, по которым техника и получила свое название. До горизонта и дальше тянулась покрываемая пылью пустошь. Диаметр я задавал чуть больше 50 километров, накрывая все возможные цели. Орочимару выжил, прикрывшись мерцающим барьером. Стихия пыли вообще не очень по конструктам из чакры работает. Удивительно, но выжило и около 2000 одержимых, успевших нырнуть в землю. С ними разберусь потом. Вытащив свиток, я активировал собственный запрет перемещения, медленно опускаясь к барьеру Орочимару. Тот замерцал и исчез, оставив после себя тяжело дышащего белого змея, окруженного полудюжиной последователей. «Я задержу его, бегите, Орочимару сама!» — воскликнула пепельноволосая женщина, перед которой формировались розовые кристаллы. «Не нужно, Гурин, ты просто умрешь без пользы», — мягко улыбнулся мужчина и шагнул вперед, гордо вскинув голову. «Четвертая мировая война окончена, нам нет смысла сражаться, Узумаки». Я опустился на землю и, склонив голову на бок, спросил: «Твое устранение, это не вопрос войны, Орочимару. Зачем оставлять тебя в живых?» А он полноценно жив. Видимо, прошел через оживление, чтобы откатить то, что сотворил со своим телом и душой за годы экспериментов. Выглядит лет на 20 всего. Я могу быть полезен, Узумаки. Не тебе, всему миру. Разве тебя не удивляет, откуда я взял столько природной энергии для клонов Зицу, не вызвав падения общего фона? Я нашел способ конвертировать ее из чакры. И более того, получается собирать даже из света солнца. Интересно. Орочимару резко кивнул и быстро продолжил: «Я могу помочь с решением текущего кризиса. С моей помощью за пару лет мы сможем пробудить десятки риннеганов. Обещаю». Он верит в свои слова, да и не сомневаюсь. Его гениальный разум будет полезен. Только вот к гениальности прилагается и размером с небоскреб и безумие. Он один раз поставил мир на грани уничтожения. Может поставить опять ради своих экспериментов. Нет, отпускать его не вариант. Оглянувшись вокруг, вздохнул: «Тысячи душ, которые необходимо прибрать, да и змею самое место в желудке шинигами». На секунду прикрыв глаза, сформулировал внятное желание и направил чакру. Демон откликнулся моментально, заполняя резерв своей силой. Это больно. Его мерзкой силы нужно очень много, и вливается она в чакраканалы одномоментно. В руке появилась танта, но вместо того, чтобы отрубленная голова Орочимару полетела на песок, я замер. Что за? На мое лицо напал соскал, который я не контролировал, а сила демона потянулась к печати на левой руке, вливая в нее мою собственную чакру. Кандзи засветились огнем, изменяясь. Печать устанавливала связь со всеми подобными, выстраивая единое подпространство, в которое устремились все миллионы собранных душ. «Отойдите от него, он не контролирует шинигами», — закричал Орочимару, бросаясь назад. Я пытался, но, казалось, замер в пустоте, не ощущая ничего. Даже чакру не чувствую. Работает зрение, слух, а в разум бьют отголоски жадности демона, наконец дорвавшегося до пиршества. Души из печати устремлялись в ненасытную утробу. Ушел мерцанием Минато предупреждать кланы союзников, Орочимару, а демон продолжал жрать, минута за минутой, поглощая души. Появился Шисуи, следом за ним Наруто, Кагуя, прибыл с отрядом Даруи, потом Курацучи, Джирая, Мадара. Шиноби становилось все больше. Сложив ручные печати, Карин сломала печать запрета перемещения, со страхом смотря на меня. Сестра прекрасно понимает, что происходит. Но нападать на меня им страшно, да и бесполезно, я всегда могу сбежать. Ждут. Печать погасла, а мои губы счастливо выдохнули. Мерцание, и в руке повис клон Зицу, в которого устремилось непомерное количество силы демона. Тело менялось, становилось выше, крепче, волосы изменили цвет на ярко-красный, зеленый цвет кожи сменился на обычный, хоть и очень бледный, одежда Зицу преобразовалась в белоснежное кимоно и такие же белые сандалии шиноби. Воплощенный шинигами глубоко вдохнул, выдохнул и распахнул глаза, сверкнув риннеганом, встряхнулся, оглядел собравшихся шиноби и легко улыбнулся, а мои губы, независимо от желания, произнесли, усилив голос чакрой: «Встречайте своего владыку, люди». «Ясуа, очнись», — прищурилась Кагуя. Шинигами отрицательно покачал головой, продолжая говорить через меня. «Он всего лишь созданный мною чемпион. Вся его жизнь вела именно к этому моменту, странница. Его не должно было существовать. Я создал его, своего первого чемпиона. Мне наплевать», — прищурилась Кагуя. «Верни мне Ясуа». Шинигами слегка поморщился и повернулся к остальным шиноби, а мое тело воскликнуло: «Внемлите мне, убийцы. Я предлагаю вам стать моей армией и покинуть этот умирающий мир. Мы пожнем души здесь и отправимся в другие земли. Каждый из вас станет бессмертен, будет обладать силой моего чемпиона, или будет убитым и моими слугами. Жду ответа от ваших лидеров». Я замолк, а ко мне деревянными шагами приблизились остальные узумаки, вставая перед шинигами. «Моя семья, Наруто, Хината, Хиаши, Кушина, Минато, Нагата», — появилась Конан и Ханака, все переполненные силой демона, в глазах лишь холод и презрение. Курацучи переглянулась с Шисуи, тот задумчиво почесал щеку, посмотрел на Мадару. Проскрипели слова Чиё: «Мы обещали защищать наши страны и людей, всех, не только шиноби. Мы живем за их счет, он обещает большую силу», — прищурился Даруи. «А откажемся, умрем». «Не просто умрем, станем кормом для шинигами», — дополнила его Югита. «У них нет шансов. Мой клан поголовно в аватаре. Им меня одного сдержать нереально, не то что всех. Шинигами тварь. Вот значит, как я попал в этот мир, вся моя жизнь, сила. Долбанные документы мета, долбанный аватар. Кто же знал, демону нельзя верить», — сплюнула Рачимару, делая шаг вперед. «Мы будем лишь рабами. Вечно. Не хочу. Я достоин большего. Я должен взять реванш за унижение от Узумаки», — поморщился Мадара, вставая с ним рядом. Кагуя же растолкала их плечами и прошипела, формируя покров чакры: «Ты вернешь мне моего мужчину, демон, и сдохнешь». Шиноби за ними переглянулись и начали медленно расходиться, готовясь к бою. А шинигами оглядел стоящую перед ним тройку и моими губами вымолвил: «Вы выбрали гибель, да будет так». Глава 47. Небеса мигнули, и вокруг нас растянулись красные дюны одного из измерений Кагуи. А я отчаянно пытался пошевелить хоть пальцем, ощутить чакру, сделать хоть что-нибудь, не быть пленником в собственном теле. Я не хочу их убивать. Благо, на горизонте никого не видно. Даже шинигами я ощущал через установленную между нами связь. Кагуя разбросала всех по очень большой площади и разным измерениям, желая обеспечить преимущество своей команде. За спиной открылся портал, из которого в меня устремилась стена огня. Мерцание назад, следующее, спасаясь от выстреливших из земли каменных шипов. А потом всю область накрыли удлинившиеся волосы Ацуцуки. Она не попала, зато оказалась рядом со мной, и покров дрогнул под натиском изящной ладони. Мое тело ответило ударом Тантеи в голову, которое женщина отвела мелькнувшим в руке кунаем. Мы обменялись десятком ударов, и я довольно хмыкнул. Она сражается несравнимо с тем, как было раньше. Тренировки и практический опыт, полученный на войне. Умела бы она так драться в нашу первую встречу, тяжело бы пришлось. Однако, все равно, зря она, нельзя лезть в ближний бой против аватара. Впрочем, женщина оказалась не одна, что продемонстрировал взрыв у меня за спиной. Сквозь портал проскользнул клон, тут же еще один слева, потом прямо передо мной, и воронки они после себя оставляли размером с небольшое озеро. Мелькнул Даруи, выпустив сферу молнии, сразу исчез. Югита, Кагуя, Курацучи. Они заваливали меня техниками, максимально быстрыми, среднего радиуса действия, маскируя себя десятками клонов. Взрывы вокруг гремели постоянно, не давая собраться. Особенно неприятно стало, когда Кагуя по-доброму улыбнулась и, сложив ручную печать, громко произнесла: «Теневое клонирование». Небо затянуло сотнями клонов, создающих порталы, атакующих меня костями, сферами молний, волосами. А еще она, как владелица Ринни Шарингана, сделала так, что ее клоны в его зрении смотрелись серой тенью, неотличимой от оригинала. Ей ответом выступил удар стихии пыли, лишивший двух десятков клонов. Не очень эффективно, остальные ушли порталами. Шинигами сложил ручную печать, выпуская моих клонов, а само тело ушло мерцанием, пытаясь поразить одну из версий Ацуцуки, которая показалась сильнее всего похожей на оригинал. Удачно. Только целью все равно оказался клон, который вместо того, чтобы развеяться после того, как лишился головы, взорвался. Жахнуло так, что покров не удержал всю энергию взрыва, и меня, оглушенного, отшвырнуло далеко назад со сломанными ребрами. «Это моя женщина. Шинигами может пользоваться всей памятью и опытом заключенных в нем душ. Это правда. Однако, зачастую, бесполезно. Опыт у всех разный, не говоря уже о способностях и привычном арсенале техник. Его необходимо подстраивать под конкретные реалии. Да и, откровенно говоря, никто из душ ранее не сталкивался с таким противником, как Кагуя. Вот и пользуется шинигами, в основном, моими навыками, как лучше всего ему известными. На моих глазах три десятка клонов слились в один, который окутался покровом чакры и бросился в ближний бой. Мерцание ввысь, гравитационная волна, стихия пыли. Не помогло, клон Ацуцуки оказался за спиной, воспользовавшись своим порталом. Еще гравитационная волна, которую она погасил такой же, но противоположный. Удар костей, встреченный Танта. Мерцание. Залить все вокруг огнем. Опять создать клонов, укрыться в барьере. Сложно сказать, кто берет верх. Шинигами пока никого не убил, но чакры у него много. Он будет брать врагов измором. Взрывные клоны Кагуи сильно мешают ему. А ведь женщина вполне осознанно разрабатывала такую стратегию для сражения против меня. Больше ни под кого. От клонов мы страдали на войне вместе. Совместить их с сокрытием от Риннигана, замаскировать чакру, и получается неприятная вещь, с которой сложно бороться. От площадных техник они сбегают или закрываются барьерами, в рукопашный бой лезть на взрывного клона тем более бесполезно. А вот они сами вполне рады оказаться поближе. Шинигами перебирал опыт заключенных в нем душ, пока, в итоге, не остановился на стратегии артиллерийской дуэли. Мое тело и созданные клоны открыли огонь дальнобойными техниками, закрывшись барьерами и блокируя ее порталы. Так получается лучше. Кагуя, как-никак, живое существо. Она подобрала отличную стратегию, шинигами даже не может воспользоваться преимуществом в скорости и силе. Но и Ацуцуки устанет, у нее закончится чакра, тогда и станет легкой целью. Будь она Джинчурики Десятихвостого, тогда, возможно, имелись шансы. По краю сознания скользнула тень недовольства. Орочимару с ребятами из облака запечатали Ханаку. Причем очень надежно, разорвать печать потребует около 10 минут и много чакры. Прошло 5 минут из необходимых, а потом связь с Ханакой прервалась. Причем прервалась полностью. Ее не убили, иначе душу бы затянуло к шинигами. Именно прервали связь с меткой демона, которую носят все Узумаки. Реакция демона оказалась мгновенна. Рядом со мной появились Минато и Наруто. Практически моментально все вокруг затянуло дымом, и я увидел 9 хвостов удирающего Курамы. Ну да, печать же свободная, а быть рабом Биджу не очень желает. Наруто замер, схватившись за грудь, а я ощутил неудовольствие бога смерти. Не знаю, как, но брат боролся с приказом шинигами захватить лиса обратно. Его скорчило, он закричал от боли, но боролся. А мое тело сдвинулось, формируя в руке чакроприемник. Я забился, пытаясь вернуть контроль над телом. Ублюдочный шинигами собирался казнить Наруто. Спасла блондина Кагуя. Десятки сфер молнии устремились в меня, закрывая брата от атаки. Мелькнула рука с длинными ногтями, и блондин исчез в темноте портала. И очень зря, ведь на нем стоит метка Хирайшина. Выждав долю мгновения, я переместился за ним. Они даже не меняли измерение, так что это вышло несложно. Рядом с Наруто парил старик с Риннеганом, сжимающий в руках посох. Взмахнув им, он создал барьер за мгновение до того, как сфера молнии влетела в блондина. Мое тело создало клонов, вынужденные отбиваться от десятка шиноби, набросившихся на врага. Я смог прочитать по губам старика, когда он обратился к стоящей рядом Кагуе. Я удалю метку, а вот со старшим Узумаки не смогу, у меня нет над ним власти. Справлюсь сама, Хагорома. Откуда он здесь? И почему в глазах нападающего на меня Мадара горит Риннеган? А сам он быстрее, сильнее, чем обычно, и за спиной у него парят черные сферы. Более того, мое тело сдвинулось в сторону, спасаясь от теней, видимых Риннеганом. Танта в моих ладонях уничтожила тени, отбила в сторону Каму, которой Мадара хотел отрезать голову, резанула его по груди, отчего он уклонился изящным пируэтом, одновременно контратакуя. Красиво. Впервые, он достаточно быстр, чтобы продемонстрировать весь свой опыт сражений. Каждая его защита или уклонение моментально превращается в нападение, когда нужно, отталкивая гравитацией, иногда притягивая. Изредка он выдавал техники, но, в основном, сражался в рукопашную. Он опытнее, десятилетия битв дают свое, только это не поможет ему победить. Я все равно быстрее. Он показывает выдающееся мастерство, но против голой мощи шинигами это бесполезно. У Чихи хватило минуты боя, за которую он потерял свою каму, гунба и несколько кунаев, разрубленные танта в моих руках. Однако он дал время Кагуе эвакуировать шиноби. Шинигами недоволен. Бой затягивается с непредсказуемыми последствиями. Минато занят клонами Ацуцуки, а сама Кагуя атаковала меня, помогая Мадаре. Понятно все, они держатся. Моя женщина очень грамотно потратила чакру, раскидывая нас по измерениям. Сейчас они тасуют силы, постоянно нападая на аватаров шинигами. Отстранившись от боя, сосредоточился на себе. По-прежнему могу ориентироваться лишь по глазам и на слух. Возможности контролировать тело и чакру лишен, а мысли просматриваются демоном. Марионетка. У шиноби, видимо, был план. Мое тело уклонилось от техники, когда рядом открылся портал, из которого на долю мгновения появилось лицо Шисуи с активированным Мангекё Шаринганом, и прозвучали слова: «Ты не хочешь уничтожать наш мир и сражаться». Его левый глаз закрылся, и он исчез, а сила демона во мне взвыла, сопротивляясь ультимативному подчинению. Причем он пытался подчинить не меня, а самого бога. На долю мгновения контроль шинигами спал, а я растворил часть покрова, подставляя грудь под кулак Кагуи. Удачно. Мне проломило грудину, отбрасывая назад, а следом вокруг сомкнулась темнота чужой печати. В ней я не один. Напротив сверкнул Ринни Шаринган и пришла сводящая с ума боль. Я забился, инстинктивно сопротивляясь чужому вмешательству, несмотря на слова: «Не борись, у нас очень мало времени». Ей легко говорить, а я видел, как ее руки вытянули из меня душу, пытаясь оторвать от нее часть. Не способный рассуждать, я схватил собственную душу и потянул в другую сторону. А Ацуцуки, выругавшись, рванула со всей силы. Боль пришла такая, что я отключился на несколько мгновений. Когда открыл глаза, рядом на красном песке сидела женщина, вытирая дрожащей рукой пот, тем не менее удовлетворенно улыбаясь. Я сожгла метку демона, вытянула и запечатала его силу. «Ты свободен». Вместе с чакрой шинигами она забрала почти всю мою. Но это последнее, с чем бы я решился спорить. «Спасибо». Женщина, улыбнувшись, внезапно упала на меня сверху без сознания. Вот так вот. Тяжело ей удалось переправить больше полусотни человек в разные измерения одновременно, после этого и еще вести длительный и крайне затратный бой. Хорошо хоть запас чакры в печати был. А Ники, у нее все получилось, как из Ханакаитян. Я аккуратно уложил свою женщину на песок, ласково поправив ей волосы, и повернулся к Наруто. Конечно, вырвало метку шинигами вместе с куском души. Адски больно. Старик говорит, будто никто, кроме нее, и не смог бы. Со мной у него получилось только потому, что я, перерождение одного из его сыновей. Хагорома, да, истинно так, кивнул старик, заправив за ухо висящую слева тоненькую косичку с заплетенным в ней ремешком. Сын Кагуи и Ацуцуки, это ты усилил Мадару, других сможешь? Тот огладил клиновидную бородку и отрицательно покачал головой. Он тоже перерождение моего потомка. Других не получится, да и чакры осталось немного. Я спросил, как он может меня усилить, Аники? Воскликнул Наруто и, фыркнув, отмахнулся. Ничего интересного, и сам все умею. Да, ты оказался самым непредсказуемым воплощением Ашуры, усмехнулся старик. Вам даже не понадобилась помощь с матушкой. Она хорошая, зачем ее запечатывать? Ты не понимаешь, Наруто, поджал губы мужчина. Мы знали мать совсем иной. Совсем не знали, если решили ее запечатать. Может, ты и прав. Тяжело вздохнул старик на слова блондина. Может, ты и прав. Просто наш Ясуа, мужик. Я хмыкнул на слова весело скалящегося Шисуи, мастерящего повязку на один ослепший глаз из протектора Конохи. Но таки заметил, Катамацуками не сработало на шинигами. А я предполагал, друг, отмахнулся Учиха. Расчет был, что самый простой способ снять принуждение для шинигами, это отсечь тебя от контроля, хотя бы на время. Но на других Узумаки не рассчитывай, у меня, знаешь ли, ограниченное количество глаз. Я легко и громко рассмеялся. Свобода. Больше всего ценю это эфемерное понятие, цену которого понимаешь, едва лишаешься ее. Потерять свободу воли, стать рабом пережравшего чужих душ демона, лучше умереть. Наруто, ты вернул Курому? Да, Аники. Чакры мало, но он поделился. Мы готовы сражаться. Хагорома дополнил его. Я смогу помочь со снятием метки, но не с рожденного Узумаки, в вас она сидит слишком крепко. Значит, вытаскиваете Хинату, согласился я с братом и стариком, а я попробую немного занять самого шинигами. Дайте десяток минут немного восстановить силы. Вдох, выдох. В этом измерении не столь много природной энергии, но она есть, и сейчас активно вливается в мое измученное тело, синхронизируясь с выработкой чакры. Можно открыть врата, восстановлюсь быстрее, но нельзя, неизвестно, сколько еще займет сражение. Должен существовать запасной вариант, пожертвовать жизнью, чтобы грохнуть демона, всегда успею. Сила пребывала медленно, но стабильно. Разумеется, так я резерв буду восстанавливать очень долго, но мне бы немного прийти в себя. Душа болит, в моем случае не эвфемизм. К тому же, в заначке есть синчикра примерно на 2 резерва. Вздохнув, я открыл печать и положил ладонь на голову спящей Кагуи, делясь с ней силой. Половина всего имеющегося ушла ей. Без ее контроля над этими измерениями ничего не выйдет. Женщина сквозь сон довольно потянулась, когда я восполнил ей потери энергии, и устроилась удобнее головой у меня на коленях. Тем не менее, 5 минут спустя, я тихо прошептал. «Проснись, нам нужна твоя сила. Отстань, Ясуа, я хочу спать». Пробормотала она и сделала попытку перевернуться на другой бок. Поняла, что под щекой непривычная мягкая подушка, и только тогда распахнула глаза, увидела мое лицо, огляделась и тяжело выдохнула. «Значит, не сон». Я помог ей сесть и попутно скомандовал Наруто. «Слетай домой, бери все, что есть в хранилище, у тебя минута». Тот понятливо кивнул, а поморщившаяся Кагуя открыла темный портал, в который блондин моментально запрыгнул. «У нас мало чакры», — сухо уведомила меня Ацуцуки, наконец, поняв, что мы не одни. «Зато станет много свитков», — усмехнулся я. Ровно минуту спустя из портала вывалился взъерошенный Наруто с большим раздутым мешком за плечами. Перевернув его, он воскликнул: «Разбирайте». «Взял все». Он действительно взял все. Их тут сотни. Я быстро распихал свитки по разгрузке и карманам, попутно инструктируя друзей. Кагуя остается тут на общей поддержке и отправляет свитки другим бойцам. Я на Шинигами, Наруто и Хагорома против Хинаты. Шисуи в качестве последнего резерва, где прижмет и помогает тем, кто сражается с другими Узумаки. Выдохнув, я на секунду прикрыл глаза, а потом обнял Ацуцуки, поцеловал в губы и тихо попросил, активируя покров: «Отправляй меня». Чернота портала, и вокруг раскинулся снег и лед, а на ближайшем ледяном надолбне лениво сидел Шинигами, задумчиво посмотревший на меня. Сволочь, он ведь мое лицо практически скопировал. Более того, у него на спине виднеется водоворот. Да и, в общем, он имеет право на принадлежность к клану, что бесит лишь сильнее. Сфера молнии, огненный дракон, земля, вода, запечатанная Биджудама. Еще одна молния, барьер, которым он прикрылся, лопнул уже на Биджудаме. Крылья, свиток с десятком сфер молнии одновременно, Расенсюрикен, барьер. Преграда из чакры разлетелась на куски, прорезанная Танта в руках демона, а я, оставив вместо себя активированный свиток плазмы, ушел телепортом. Теневое клонирование. Бросить клонам по три свитка, уйти крыльями. Отправить сферу молнии, свалить. Я бегал от него, заваливая распечатанными техниками. Они быстро заканчиваются, сколько их с собой не бери, всегда мало. В один момент он на секунду притормозил, видимо, решая проблемы у аватаров, и получил сферу молнии в грудь. После, внезапно, он решил относиться к поединку более внимательно. А мне оно и нужно. Отвлечь, дать возможность остальным освободить Хинату, может, Минато. А там они смогут и Карин запинать или Юмика. Хотя мне расслабляться тоже нельзя. Одна ошибка и все. Клинок в руке демона прорежет все мои барьеры и покров, отправив душу ему в утробу. Наплевать. 10 минут танца со смертью. 20. Открыть вторые врата на десяток секунд. Продолжать. Свитков больше нет, только свои запасы чакры. Приходится все чаще вступать в ближний бой, блокируя Танта кунаями, а Шинигами развлекается. Демон ведь впервые дерется сам. Для него многое вновь, он никогда раньше не имел тела. Есть подозрение, что до заключения контракта с Узумаки он и разума особо не имел. Раскормили тварь на свою беду. Не так уж и много у меня вариантов в бою, на самом деле. Дальше тянуть нельзя. Скрыться в крыльях, и сознание привычно проходит по точкам в теле, активируя врата. Все 8. Я, Узумаки, сильнейший из всех, когда-либо рожденных в клане. В моем теле жизненной энергии на полсотни шиноби. Выживу, если открою 8 ненадолго. Выход из крыльев. Отвести Танта кунаим в левой руке и вбить кулак в голову Шинигами. Мой собственный покров лопнул от силы удара, как и кости в кулаке, а нас с демоном раскидало в разные стороны. Погасить врата. Сфера молнии на всю чакру. Отлетающее тело с разможенной головой приняло полную мощь техники. По склону противоположной горы покатилось тело без верхней половины. Жаль, что его таким не убить. Демон уже регенерирует, а вокруг него ударило высвобождение чакры, стирая ледяные горы в пыль. Мерцание назад, и из поднятой правой руки устремляется стена тьмы, оплетая регенерирующее тело. Мясорубка начала свою работу, перемалывая тело и душу. По нервам ударил потусторонний вой, но я знаю, техника его не убьет. Не по моим силам уничтожить настолько разожравшегося демона. Я вздохнул, а ведь так все хорошо было. Жаль, детей не оставил. Тварь, ты говоришь, создал меня, привел в этот мир, так получая старицей. 8 врата. Ждать 2 минуты, накапливая чакру и смотря, как медленно распадается мясорубка, уступая мощи бога смерти. Пожалуй, хватит. Запечатывание. Той самой, самой первой печатью, придуманной моим кланом в древности, связывая нас в единое целое с Шинигами. Умрет один, погибнет и другой. Ослабленного и лишенного тела демона потянуло в подпространство, одновременно связывая с моей чакросистемой и душой. Минута, и я чувствую его безграничную силу, которую направляю на запечатывание. 5 минут. 10. Конец. На плечах распадается пеплом изорванный бронежилет, оставляя на своем месте белоснежное кимоно, на котором, я знаю, на спине красным горит водоворот. Глубоко в сознании звучат крики, обещания кары, полного боли посмертия. Кровью исходит открывшийся шрам на щеке, пятная ткань одеяния красными разводами. Не страшно. Секунда сосредоточения, и вот подо мной родной остров. Дома, спящие дети, Юмика и Конан. Надеюсь, мальков станет больше в клане, как бы оно ни повернулось. Пространство расступается, под ногами скрипит песок, и на сандалии набегает морская волна. Хорошо-то как, вдох, выдох. Даже мне не сдержать мощь бога смерти долго. Закрыв глаза, потер виски и поднял веки. У меня нет зеркала, но я знаю, Риннеган теперь в обоих глазах, а передо мной расстилается целый мир во всей его полноте. Светлый фон природной энергии, чакра, жизненная и духовная энергия. Я вижу все, в том числе и прорванную пелену чистого мира. Улыбка. Печать бога смерти. Вой демона, чья собранная за тысячи лет сила устремляется наружу, закрывая прорехи в мир мертвых. Навсегда. Это ведь стараниями демона мир мертвых оказался так близко, получив разрывы в отделяющей его пелене. Именно мой клан, ради жажды силы заключивший когда-то этот контракт, сделал возможным призыв души. Ошибка, которую Узумаки создали и исправит. Сила уходит, разрывая чакра-каналы, заставляя опуститься на колени. Это долго, слишком много энергии. Я совсем не заметил торопливых шагов позади. Ощутил, лишь когда меня обняли руки с обломанными длинными ногтями. Кагуя. Печать на границе мира мертвых крепнет, начиная засасывать в себя свободные души. Больше никакой новой одержимости. Хотя, может, кто и останется. Затрещала печать на животе, выпуская сожранных демоном людей, уходящих в чистый мир. Он уже не может их удержать. Нет в нем силы. Он отдал все, что имел. Как и я вместе с ним. Тело распадается черным пеплом. Совсем не больно, оказывается. Шинигами все, демона больше нет. Его останки унесло вместе с потоком душ. Печать развалилась. Да и от меня осталась только верхняя часть туловища. А неплохая жизнь вышла. Не жаль. Впрочем, держите его. Кагуя, не отпускай душу. Карин, Кушина, Нагата, давайте всю ян, что можете. Наруто и Курама, чакры. И если кто-то думает, словно я отпущу на тот свет этого идиота, тот не знает Юмика Узумаки. Упертая у меня мама. И, вашу мать, завтра я оторву яйца Гаю. Выращу и опять оторву. Задолбал. Опасная, к тому же, эпилог. Что такое сила? На что стоит потратить мощь, способную равнять горы? Как ей распорядиться для блага всех? Ясуа, перестань витать в облаках, смени подгузники дочери. Я занята. Конечно, дорогая. Руки привычно убирали следы жизнедеятельности, и дочь перестала орать. А после того, как проскрипели липучки нового подгузника, замолкла. Малютка Камика, вообще, быстро переключается с одного на другое. Убрать можно и чакрой, но Кагуя запрещает мне пользоваться ей рядом с ребенком. У тебя плохой контроль и вообще. Причем сама иногда так делает, когда думает, что я не узнаю. Дочь уснула, и я, спасаясь от гнева беременной вторым ребенком жены, вышел на улицу. Птички поют, за спиной дом в частично традиционном стиле. Частично, это когда снаружи похоже на классику, но сделан он из кирпича, замаскированного деревом. Подрастают плодовые деревья на заднем дворе, перед домом небольшой газон. Красота. Аники, дело есть. Лениво глянув через дорогу, увидел такого же пришибленного Наруто. Жена у него на 9-м месяце, рожать скоро. Мальчик. Они с Хинатой получили люлей от всего клана за гениальные идеи. Это же надо, они хотели назвать сына Боруто. Не быть такому среди Узумаки. Глава клана я или нет, решить бы вопрос с замужеством Карин. А то Мадара осторожно сватается через Шисуи. И ведь сестра реально задумывается. Он ведь сильный. И чакра красивая. Остальные все слабаки. И по боку, что он старше на целую жизнь. Впрочем, такова особенность ее развитой сенсорки. Она ведь с детства оценивает людей по чакре. Слова, внешность и возраст для нее всегда вторичны. То ли дело Ханака, которая, сразу через месяц после моей свадьбы с Кагуей, вышла замуж за Абу из отдела дознания Канахи. Веселые были дни, конечно. Моя свадьба, потом Ханака. Только Шисуи до сих пор холост, да и неудивительно, у них роман с Курацучи, а они оба Каге. Сложно. Что такое? Выбросив из головы посторонние мысли, откликнулся я на слова брата. Тебя хочет видеть Гамамару. Моя бровь удивленно поползла вверх. Зачем я старейшему жабьему мудрецу? Что-то о пророчествах, пожал плечами блондин. Фукасаку не вдавался в подробности. Когда сможешь? Да хоть сейчас, пожал плечами. Я готов перенести, оглянувшись на дом, где в окне мелькнула Хината, почесал в затылке Наруто. Давай. Мы встретились посреди улицы между нашими домами и он, положив мне руку на плечо, перенес нас на гору Мьёбаку. Оглянувшись, я полной грудью втянул местный воздух, пахнущий жизнью. Довольно прищурился, ощутив фон природной энергии. Орочимару таки довел до широкого применения свой проект растительности, впитывающий солнечную энергию и активно производящую природную. Пока змей ведет себя относительно нормально, хотя я чувствую его зуд, насколько ему скучно без масштабных вызовов. Последним подобным, с большой натяжкой, можно считать, когда чуть меньше года назад нарисовался какой-то хмырь из младшей ветви Ацуцуки, вбивший себе в голову, будто должен жениться на Хинате. Ржали всем островом. Наруто не понял. Наруто немного разозлился. Больше парень подобных идей не высказывал. Сидит на луне, плачется о тяжкой судьбе их клана. Посоветовали попробовать подкатить к Ханаби. Вряд ли получится, но кто его знает. Он довольно сильный. Фукасаку-сан, поприветствовал я жабьего мудреца. Узумаки, проворчал тот, идите за мной, он меня не любит. Жабам тяжело пришлось, когда фон природной энергии упал, и мудрец обвиняет в этом меня, опошлившего своими печатями высокое искусство, и что хуже, низведшего его до практически рядовой техники. Имеет право, например, техника ускорения, которую довел до ума старик третий, наверное, не менее полезна в бою, чем их режим. Хирузин до сих пор коптит небо своей трубкой, каждый год собираясь умирать от старости и немощи, но вот никак не соберется. Да и неудивительно, его немного подлечили жизненной силой, собранной у животных. Технику чье тоже доработали. Зря ты так с Ясуа, Фукасаку, буркнул Наруто. Аники не виноват, это Орочимару устроил катастрофу. Узумаки виноват, припечатал жаб. Это не обсуждается. Он завел нас в подземелье, пока мы не оказались в большом зале, где на высоком троне восседал старейший среди жаб. Едва приоткрыв глаза, тот попросил: «Я хочу поговорить наедине с Узумаки». Наруто пожал плечами, и они с Фукасаку вышли, оставив нас вдвоем с огромной жабой. Я присел на ступени, повернувшись боком к собеседнику, а тот, старчески пожевав губы, тихо вымолвил: «Тебя не должно быть, все не так, как в пророчестве. Оно сломалось. Почему? Обвиняешь Инигами. И разве все закончилось не к лучшему? Не так, совсем не так, не видно, что впереди. Богиню кролика должны запечатать. Хвостатые звери найти мир в своих душах. Наступить эпоха мира». Я хмыкнул. А да, мир наступил. Но не у всех. Недавно, шиноби песка сцепились с камнем. Не поделили, кто будет охранять новый завод по выпуску асфальта. Обошлось без жертв, но тенденция тревожная. Экономика сильно пошла вперед после окончания войны и кризиса шинигами, все стремятся обеспечить себе вкусный кусок заранее. Люди, что с нас взять? Тем не менее, Гамамару я ответил немного иначе. Мир и будет. Ближайшие лет 20 точно никаких крупных конфликтов. У меня дочь растет и второй ребенок на подходе, знаешь ли, будущее. А что будущее? Или в предсказанном тобой все стало хорошо навсегда? Жаб замолчал, подумал и неожиданно широко раскрыл совершенно ясные, хоть и усталые глаза. А немного ли ты хочешь на себя взять, Узумаки? Ровно столько, сколько смогу, мудрец, прищурился я. А если кто-то решит иначе, то жизнь его станет коротка и печальна. Он пожевал губу и усмехнулся. Не такого хотел Хагорома, да, но, знаешь, Ясуа, так тоже неплохо. Язык силы всегда прост и понятен. Удачи. Он замолк и, сомкнув веки, задремал. Я пожал плечами и неспешно пошел на выход. И что он хотел сказать? Или увидеть? Жаб ведь древний как камень. Застал еще жену до запечатывания. Задумчиво хмыкнув, я переместился домой, где меня встретил резкий вопрос. Что жаба хотела? Расслабься, милая, отмахнулся я. Жаловался на то, как история пошла не так. Кагуя нахмурилась, а потом выдохнула и уселась рядом на диван. Я переживаю за детей, разберись. Орочимару нашел логово, вчера отчитался. Поморщившись, кивнул. Кто же любит, когда твоя женщина говорит о бывших? Ну хоть понятна ее язвительность сегодня. Надеюсь, ты отправишь клона, сама не пойдешь? Конечно, когда ты хочешь отправиться. Я пожал плечами. Сегодня не хуже, чем завтра. Зачем тянуть? Она сжала мою ладонь. Будь осторожен, ты знаешь, чего ждать. Возьми свитков. Конечно. Поднявшись, спустился в хранилище, неспешно накинув бронежилет, разложив свитки по подсумкам. Хватит, наверное. Вернувшись, обнял жену, а потом ее клон открыл нам портал. Надо же, храм. Стоило нам ступить на землю, как я активировал свиток из подсумка. Это запрет любых пространственных техник, в том числе и от Цуцуки. Нужную чакру я обнаружил практически сразу. И правда, похоже на одержимость или джинчурики, как жена и предупреждала. Интересно, он решится сразиться? Ответом мне послужили шаги, и из храма вышел высокий парень с длинным черным хвостом набритой по бокам голове. Его губы исказились в гримасе злобы, едва он увидел Кагую. Надо же, какие люди! Привела очередного идиота на заклание, лживая сука, и даже не посмела явиться лично. Гравитационная волна, узкий фокус, большая сила. Раздался хлопок, когда его тело преодолело звуковой барьер, улетая далеко назад за пределы храмового комплекса. Покров, мерцание, опережая полет противника. Удар ноги встречает летящее навстречу тело монаха. Силен, его унесло обратно, но мой сандалион принял на скрещенные руки. Быстро. Воздух наполнился десятками черных кольев чакроприемников, бьющих с огромной силой. Причем появлялись они, как будто из ниоткуда, а сам враг исчез в полете. Без разницы, его чакру вижу и чувствую, пусть он и пытается скрыть. Мерцание. Взмах куная. Лезвие проскрежетало по черному посоху. Зато колено прекрасно познакомилось с его ребрами. Он отлетел назад, а между нами раскинулась черная стена, запечатав все те колья, что он отправил в меня. Мерцание, и созданный мной чакроприемник вошел ему в живот. Но не просто так, а по славной традиции борьбы с немертвыми, раскрошился на пыли осколки внутри тела. Он отступил назад, ударил посохом. Замер, когда я поймал древко ладонью. Сплюнул кровь и отпрыгнул назад, меняясь внешне и высвобождая огромные запасы чакры. Ускориться сильнее. Рывок вперед, и ему в грудь устремляется черный стержень. В этот раз он успел прикрыться рукой, которая и приняла в себя осколки внешней оболочки, но часть все равно вошла в туловище. Мерцание, спасаясь от ударивших из земли кольев. Гравитационная волна, отбивая остальные копья, которыми он выстрелил в меня. Мерцание, удар ребром ладони, ломая выставленную в защите руку. Создать чакроприемник в виде меча, отбивая его колья, рубануть по низу. Черное лезвие, в которое вложено очень много чакры, без проблем отрубило ему ноги в бедрах, а пинок сандалии отправил обрубок человека катиться по земле. Мерцание, два взмаха клинком, после которых на песке осталось только истекающее кровью туловище, прибитое к земле черным мечом. Еще два стержня зафиксировали в ключицах, пара в животе, вытягивая чакру и не давая формировать техники. Тело зашлось в кашле, со страхом и непониманием смотря на меня. Наверное, имеет право бояться. Я ведь не так давно полностью поправился. Сила шинигами прошла сквозь мои чакроканалы как кислота под давлением, разрывая их на части. Полгода вообще чакрой пользоваться не мог, долго восстанавливался. Однако, когда поправился, мой резерв стал больше, чем раньше. Теперь я работаю над контролем такого количества энергии. Невозможно. Мы, Ацуцуки, сильнейшие боги. Выкрикнув, Ишики опять зашелся в кашле, выплевывая кровь пополам с черной пылью, сумев вдохнуть лишь когда к нам подошла Кагуя. Оригинал, она все-таки решила поприсутствовать лично, увидев через клона, что теперь тут безопасно. Они придут, отомстят. Ты совершила ошибку, сестра, сквозь хрипы, прошептала Ацуцуки. Пусть приходит, сплюнула жена, мы горячо их встретим. Позор клана, к демонам тебя с твоим кланом. Она, размахнувшись, опустила пятку бывшему партнеру на голову, раздавив череп. Следом, привычным движением запечатала душу, не давая возможности сбежать и переродиться. Утерла выступившие слезы и, крепко ухватившись за мою руку, прошептала: «Меня зовут Кагуя Узумаки, и мы не боги». Я улыбнулся жене, обнимая ее в ответ, и она тихо закончила мне в плечо: «Мы шиноби».